Глава 47. Отца Карла Греннера, хозяина поместья, им дома застать не удалось. Он с сыновьями отъехал. Но управляющий, дородный седой Кулинс, оказался весьма гостеприимен и в отсутствие хозяина радушно кормил их простой, но сытной крестьянской едой. И кормил их лошадей. Юноша очень хотел дождаться отца, но Волков сказал, что нужно ехать. Он собирался вернуться в рыбацкую деревню. По его расчетам, уже к утру следующего дня туда должны прибыть солдаты Рене и Бертье. И как ни просили его Карл Греннер и управляющий поместьем остаться ночевать, они все-таки отправились обратно. И зря. В дороге стало тяжко, темнело в это время быстро. Немного не успели они. На подъезде к границе владений их накрыла холодная, ветреная, безлунная ночь. И Волков, хоть и не ехал первым, все равно рисковал упасть, так как заметно ослаб. У одного из оврагов уставшая лошадь его наткнулась на впереди стоявшую лошадь, и кавалер так сильно покачнулся, что едва не выпал из седла. Вовремя его под руку схватил фон Клаузевиц. «Кавалер, вы устали?» — спросил молодой рыцарь. «Да нет, задумался», — заговорил Волков. Сейчас он не очень хорошо понимал, что происходит. Все остановились, собрались вокруг него. Скрывать недуг было бессмысленно. Присутствующие давно про его болезнь уже прознали. Еще на обеде за столом в поместье они замечали, что господину не здоровится. Когда все молодые люди из его выезда, голодные с дороги, ели за троих, он едва ковырялся в пище. И монах к нему подходил, что-то наливал кавалеру в стакан. Волков склонился, почти завалился на луку седла, на шею коню. Нет, конечно, он не упадет, он не ранен и не мертв, он не вывалится кулем, как старик или пьяница. Просто нужно несколько минут отдохнуть. «Монах!» — крикнул фон Клаузевиц. «Езжай сюда! Где ты там?» Брат Ипполит ехал на своем стареньком меренке последним. Мерин был подслеповат и видел в темноте плохо, поэтому монах его не гнал, а вось и так поспеет за кавалером и его молодыми спутниками, тем более что уже недалеко до места. Он подъехал к Волкову, в темноте отыскал его щеку и сразу понял. К ночи жар вернулся. Действие зелья закончилось. «Дай мне выпить настойки, монах», — велел Волков. «Нет, господин, больше нельзя. Вы окончательно силы потеряете. Микстура сильна неимоверно. Оралия сама по себе хоть и слабый, но яд. А я делал ее дважды перегоняя. Удивляюсь я, как вы до сих пор еще не слегли. Нет-нет, никак больше нельзя вам ее пить». «Глупый монах!» — сквозь зубы из последних сил ругался кавалер. «Ты что, не видишь, что мне она нужна? Я даже до места не доеду без нее, болван ты ученый!» «Мы поможем вам, кавалер», — вызвался фон Клаузевиц. «Господин Брюнхвальд?» «Да?» — отозвался немного растерявшийся Максимилиан. «У вас хорошие глаза, езжайте первым. Господин Гроссшвулле?» «Я тут», — откликнулся Увлень. «Езжайте от кавалера справа, а я поеду слева. Следите за ним. Так и станем держаться. Тут, кажется, недалеко уже». «Да, я буду за ним следить», — пообещал Увлень. «Господа, держитесь за нами. А ты, монах, тоже не отставай, чтобы потом не пришлось тебя искать в темноте», — распорядился фон Клаузевиц. Так и поехали. Как они доехали до заставы, Волков не знал. Вспомнить потом не смог бы. Утром у него не было сил встать, хотя сильный жар и прошел. «Это от того, что вы плохо ели последнее время», — говорил монах, снова что-то намешивая. «Не могу есть», — признался Волков. «Мутит от еды». Он лежал на охапке веток, на которые постелили попону, а укрыт был старым солдатским одеялом. Сарай из жердин с дырами в палец толщиной мало защищал от холода, поэтому на полу тлел костер. «Монах», — позвал кавалер. тут я. Неужели это от этой раны такая хворь у меня? Других причин я не вижу, — отвечал брат Ипполит, отставляя ступку с желтоватым порошком. Рана же пустячная. Да уж не пустячная она. Рана глубокая была, до кости, и опять набухла. Я уже думаю, не вскрыть ли ее снова. Чертов фон Шауберг! Волков потрогал припухлый за ухом. Может, у него был клинок отравлен? Не думаю так. Яды иные хвори приносят. Следовало рану землей сразу замазать. Дикость! От вас, от образованного человека, слышать такое мне странно, нравоучительно произнес молодой человек. Уж если нечем зашить рану, так промойте ее настоем шалфея, зверобоя или на худой конец кипяченой водой. Не было у меня никакого шалфея. Ехали драться, так взяли бы. Или меня с собой позвали, я бы взял. Кто ж знал, что я драться буду? Зная свой глупый норов, вам все время нужно с собой аптечный ящик возить. Да, надо было, — согласился Волков. И надо было вам дома остаться, раз уж рану получили, — с укором продолжал монах. «Болван ты, монах!» — произнес кавалер устало. «Знаешь же, враг рядом, как можно мне дома лежать?» Эта усталость в голосе господина напугала монаха побольше, чем жар. Он обернулся и уставился на кавалера с удивлением. «Толку от вас не будет, если меня не станете слушаться. Завтра вы уже и ругаться не сможете. Силы иссякнут. Хорошо, если в памяти будете». Тут к ним в сарайчик заглянул сержант Жанзуан. «Чего тебе, сын мой?» — спросил молодой монах старого сержанта. «Слыхал, что не можется господину», — стал говорить сержант. «Вот, думаю, дай загляну, может, что нужно будет». «Бульон крепкий можешь сварить?» — спросил монах. «Мясо выварить хорошо сможешь?» «Мясо у нас тут давно не видать. А вот рыбу наварить смогу, у нас ее навалом всякой. И лук в достатке, и соль есть. Варить?» «Вари, и покрепче». «Сделаем, святой отец». Сержант прикрыл за собой полог, что был вместо двери. «Вы пока это пейте», — сказал монах, протягивая кавалеру чашу. «А что это?» — спросил кавалер, увидав сероватую бурду. «Пейте». Настоял брат Ипполит. То ли от нового лекарства, то ли от хорошей порции бульона с вареной рыбой, но к обеду у Волкова получилось встать и выйти из сарая. Рыбу он не особо жаловал, а речную и подавно, считал ее холопской едой, а тут съел все. Пришел солдат и доложил, что с севера движутся люди. Кавалер, откуда силы взялись, взобрался на мостки, что приставлены к стене для арбалетчиков. Оттуда разглядел всадников. Сразу узнал Роху и Бертье. За ними шла колонна солдат, а за солдатами — стрелки Рохи. Обоза видно не было. Волков сел на коня и выехал их встретить. Заехал на ближайший холм. С господином отправился и Максимилиан, додумавшийся развернуть знамя. Сейчас было очень важно, чтобы солдаты видели своего командира здоровым и сильным, под развивающимся на холодном ветру знаменем. А вот жар даже после хорошей еды не отступил. Волков сидел на ветру, в распахнутой стёганке и без головного убора, смотрел на солдат, что шли у подножия холма, и приветствовали его. «Запахнитесь немедленно!» Запыхавшись, говорил брат Ипполит. «Жарко», — отозвался Волков. Монах, видно, бежал на холм, поэтому с трудом перевел дух и продолжил. «Ветер ледяной. Немедля запахнитесь и шапку наденьте. Если к горячке вашей вы еще кашлять начнете, то не подниму я вас уже не только к войне, совсем не подниму». Волков запахнулся, надел подшлемник, но все равно не стал завязывать тесемки. Ему и вправду было очень жарко. «Максимилиан, что же вы не следите за ним?» — продолжал монах. «Болен, господин». «Да-да», — растерянно говорил оруженосец. Честно говоря, не знал он, как следить за своенравным господином. «Приглядывайте за ним. Хворь его нелегка. Не каждый смог бы с постели встать при такой хворе, а он на ветру на коне сидит». «Да-да, я понял, буду приглядывать», — обещал оруженосец. «Все хорошо в пути было?» — спросил кавалер, поприветствовав подъехавших. «Все хорошо», — откликнулся Бертье. «Только обозным непросто. Грязь. Там так кусты растут, что иной раз их рубить приходится, иначе телеги не пройдут», — продолжил Роха. «Мы обоз ждать не стали. Взяли провианты немного и налегке пошли. Мало ли, вдруг пораньше будем нужны». «Нет, вчера я посмотрел на них. Они только грузятся на барже», — сказал Волков. «Вы лагерь ставьте подальше от берега, чтобы вас не увидели с той стороны». «Мы так и думали», — кивнул Бертье. «Что, опять хотите их на высадке поймать?» — спросил Роха. «А вдруг получится?» — ответил кавалер, но его сейчас волновал только один вопрос. «А фон Финка видели?» «Нет, там, как вы и приказывали, остался Брюнхвальд. Перед нашим уходом он говорил, что фон Финк уже начал переправлять своих людей на нашу сторону», — рассказал Бертье. «Брюнхвальд сам вам это сказал. Он сам видел?» — все еще не верил Волков. «Кавалер хотел знать наверняка, что фон Финк со своими людьми придет». «Да, да», — кивали и Бертье, и Роха уверенно. «Сам Брюнхвальд приехал и сказал нам про это». От сердца отлегло, но не до конца, все еще сомневался он. Так и будет дальше сомневаться, пока не увидит людей фон Финка здесь, на берегу. «А Пруф что?» — спросил Волков. После этого вопроса Бертье засмеялся, а Роха скорчил гримасу. «Редкостный человек этот Пруф», — заметил Гаэтан Бертье. «Много говорит разного. Черт бы его драл, ноет и ноет», — более конкретно выразился Роха. «Все ему не так, все не эдак, все неправильно». «Он вышел вслед за вами, кавалер», — продолжал Бертье. «А мы на следующий день, на заре. Так до полудня уже его нагнали, он еле плелся». Роха продолжил рассказ. «Говорю ему, капитан, надобно идти быстрее». А он собачиться начал, орал, черт красномордый, чтоб его. «Когда мы его обогнали, он и четверти пути не прошел», — теперь опять говорил Бертье. «Вот, вот еще один повод кавалеру волноваться. Мало ему болезни, мало ненадежного фон Финка, так еще теперь и этот вечно недовольный спесивый дурак Пруф. На кой черт нужно тащить пушки, если к началу дела они не успеют? Вся надежда на то, что еще пару дней горцы не сунутся, и этот болван все-таки притащит на берег артиллерию». «Бертье». «Да, кавалер», — отозвался ротмистр. А Волков молчал, думал, но тот догадался сам. «Вернуться и поторопить его?» «Да. Вы же везде тут охотились. Все знаете тут лучше меня. Примитесь за это дело». «Не волнуйтесь, кавалер. Возьму десяток людей, пару лошадей из обоза и помогу капитану Пруфу». «Да, именно. Поторопитесь, Гаэтан. Пушки нам очень пригодятся, если до дела дойдет». Бертье поклонился и стал поворачивать коня. «Стойте, Гаэтан», — окликнул его кавалер. «Поешьте сначала хотя бы». «Ничего, на ходу поем», — ответил Бертье. А к вечеру Волкову опять стало хуже. Он едва смог поесть, а выйти встретить прибывшего Рене и Джентили с его арбалетчиками и обозом он уже не смог. Обрадовался, что обоз наконец дотащился, и лег спать. Забылся дурным, беспокойным сном. Вот только до утра кавалер не проспал. Ночью проснулся от того, что брат Ипполит и сержант Жанзуан переговаривались прямо у входа. Монах не хотел будить господина, но сержант настаивал. «Сержант!» — хрипло со сна спросил Волков. «Что там?» «Господин, кажись, они тронулись», — ответил сержант через плечо монаха, который уже понял, что сна больше не будет, и разжигал лампу. Волков сразу сел на своей постели, словно забыл про жар и озноб. Не до хвори ему, раз начинается дело. «Откуда знаешь?» «Человек мой пришел, тот, что у реки сидел, у Меликона. Говорит, что баржа одна отошла». «Одна баржа?» «Одну он видел. Сюда его зови», — велел кавалер, вставая. Солдат был тут же за пологом. Вошел, поклонился. «Ну, говори», — произнес кавалер, которому монах помогал обуть сапоги. «Я уже спать надумал», — начал солдат, — «а тут шум». «Шум?» «Ага, шум. Топают по пирсам. Спать вроде должны, а топают. Ветерок-то притих. Тихо было. Весь их топот слышно. Я подошел поближе, смотрю. Там суета вовсю. Лошади ржут неподалеку. В общем, людно, хотя ночь уже». «Дальше», — требовал кавалер. «Посидел малость, смотрю, кричат, мол, отваливай». «Куда, думаю, отваливают? Плыть решили». «И точно, в темноте думали проплыть. Но как раз тут чуток светлее стало, и я увидал, что пошла баржа». Волков уже был одет и обут, на вид бодр, но его немного трясло от волнения или от болезни. Он никак не мог привязать меч, вот и раздражался. «Монах, зелье приготовь!» «Эй, солдат, а поплыла баржа сама или потянули ее? Надобно знать, куда она поплыла». «Не скажу, господин, темно было. Поначалу я смотрел, как она от берега отваливала, а потом ушел, к вам поспешил». «Давно это было?» «Я в часах, господин, не разбираюсь», — сказал солдат. «Но начали они почти сразу после заката, и я, не останавливаясь, шел до вас». «Два часа», — прикинул кавалер. «Сержант, буди мой выезд и беги в лагерь, буди офицеров». Монах находился в дурном расположении духа. Еще вечером ему казалось, что господин уснул в поту. Это был хороший знак, знак, что больной пошел на поправку и что к утру в здоровье его произойдет улучшение, а тут вот как все обернулось. Он налил в чашку бодрящего зелья и вздохнул, протягивая его кавалеру. Тот выпил все разом. Даже по виду его брат Ипполит понял, что уговаривать господина беречь себя не имело смысла.